Спасибо за ваши добрые намерения. Если мне когда-нибудь понадобится ваша помощь, я обязательно приду к вам», — с улыбкой сказал Сюань Юань, а затем закрыл свои глаза и стал ждать прибытия в город. Хоть пространственные массивы были способны перемещать объекты на большие расстояния, но его скорость перемещения сильно зависела от расстояния и силы самого массива. Так что подобные массивы, без участия свина, просто не могли совершать передачи на огромные расстояния столь быстро. «Эй, свин, куда ты вчера смылся?» Спустя мгновение с любопытством спросил Сюань Юань. «Хе-хе, я использовал источник Байлин, чтобы поглотить много мировой ци, а также поглотил один куст духовной травы уровня бессмертного. Багага, я весьма доволен», — рассмеялся свин и посмотрел на Сюань Юаня, словно ожидая его реакции на эту новость. Источник Байлин и тело Цианлин имели много общего. Для большинства духовных созданий этого мира источник Байлин был настоящим сокровищем, который они жаждали заполучить. Так, свин использовал источник Байлин в качестве приманки и устроил рыбалку на духовных созданий. Сюань Юань ожидал чего-то подобного, так что лишь согласно кивнул своей головой и ничего больше не сказал. Подобная реакция оказалась совсем не такой, на какую рассчитывал свин, так что это несколько расстроило его. Ему нравилось наблюдать за тем, как злился и расстраивался Сюань Юань. На самом деле в душе Сюань Юань был вне себя от ярости, но не стал показывать этого внешне. Эта проклятая свинья на самом деле знала, как получить максимальную прибыль из любого дела. Если бы он знал, что источник Байлин можно использовать подобным образом, то ни за что бы не отдал его свину. Но затем он подумал, что это было не так уж и плохо, так как любое усиление свина положительно скажется и на нем самом. С этими мыслями Сюань Юань быстро нашел гармонию в своей душе и успокоился. Фактически, Сюань Юань сам был человеком, который не прочь поживиться за чужой счет, но его жутко бесило, когда свин делал то же самое с ним самим. 2 часа прошли в мгновение ока. Неожиданно Сюань Юань почувствовал жуткую убийственную ауру и открыл свои глаза и увидел бледное лицо Тайшина, который воскликнул: 200 тысяч цзынь источников энергии, это...» Тогда свин смущенно прокашлялся и сказал: «Увеличение скорости, естественно, повлечет за собой и некоторое увеличение количества потребляемых ресурсов, но это лишь в первый раз, дальше такого больше не будет». В этот момент Сюань Юань издал глубокий вздох. Похоже, что даже с использованием источника Байлин, который свел потребление источников энергии к минимуму, расход на телепортацию все еще был весьма внушительным. Но если бы не источник Байлин, то сумма источников запросто могла бы перевалить за 1 миллион цзынь, и тогда даже Тайшан не смог бы пережить такого удара по карману. Но 200 тысяч цзынь источников энергии все еще можно было считать небольшим количеством. Это было эквивалентно 5 миллиардов монет короля. «Ха-ха, ничего страшного, я просто был немного удивлен. Ладно, теперь, когда мы на месте, куда ты собираешься дальше? Если тебе некуда пойти, то почему бы тебе не зайти ко мне домой?» Тайшан махнул свой рукой и улыбнулся. «Спасибо за приглашение, но вам наверняка еще есть чем заняться, так что я не хотел бы стать помехой для вас. Я являюсь VIP-клиентом торговой палаты Тайбай, так что я просто поселюсь у них». Сюань Юань от души поблагодарил Тайшана. «Тогда береги себя. В столице Северной Империи живет множество могущественных экспертов, так что без острой необходимости постарайся не вступать в конфликты с другими людьми. Вот, это и мой жетон императора Тайшана, если у тебя возникнут какие-то проблемы, то просто покажи его, в большинстве случаев этого должно хватить, чтобы решить большинство возможных проблем». Тайшан передал императорский жетон Сюань Юаню. Сюань Юань со всей своей вежливостью принял жетон и искренне поблагодарил Тайшана. «Пошли, я проведу тебя. Войска запретили телепортацию сюда, так что большинство людей не могут пройти здесь». С этими словами Сюань Юань и император Тайшан вышли из зоны пространственного массива, тем самым привлекая к себе всеобщее внимание. Но как только солдаты увидели Тайшана, то тут же стали почтительно приветствовать его. «Мы приветствуем императора Тайшана, угу». Тайшан лишь просто кивнул своей головой на их приветствие. Свин, виляя своим задом, просто последовал за Сюань Юанем, вызывая множество недовольства у людей вокруг. «Что это за молодой парень? Неужели император Тайшан нашел какого-то нового гения?» «Вполне вероятно, но как там оказалась эта свинья? Голова свиньи и тело собаки, что за прекрасное животное, Вы когда-нибудь видели хоть что-то подобное? Может, это какой-то гибрид демонических зверей? Гав, сам ты гибрид. Тут же взбесился свин, а тем активировал свою пространственную технику и отправил монарха седьмого уровня, который сказал это, за 10 тысяч км от города. Увидев это, глаза Тайшина широко распахнулись, и он подумал, что этот свин был крайне необычным, а личность Сюань Юаня стала казаться ему еще более загадочной. Тайшан, как император, всегда был сильно занят государственными делами Северной империи и не слишком много знал о молодых талантах этого мира. Он лишь краем уха слышал, что на восточном континенте некий Сюань Юань сумел получить 3 обещания от демона ужаса. И это был его потолок. Покинув зону пространственного массива, Сюань Юань и компания вышли на улицы города. По дорогам ходило множество патрулей. Их было так много, что даже комар не смог бы проскочить здесь незамеченным. Однако никто из них не смел преграждать путь Тайшану. Новости о появлении Сюань Юаня также быстро распространились по городу. Тайшан был одним из сильнейших генералов империи, так что естественно, что молодой человек рядом с ним тут же привлек всеобщее внимание. Похоже, что император Тайшан, наконец, нашел достойного новобранца, которому сможет передать весь свой опыт и знания. Кто он такой, вы видели его раньше? Не, первый раз вижу его, но учитывая, что его сила только в сфере императора, а у него уже есть полный комплект небесных инструментов, можно смело сказать, что он является очень могущественной личностью. Если он смог обзавестись столькими небесными инструментами в сфере императора и император Тайшан является его покровителем, его лучше не недооценивать. Эй, скорее узнайте происхождение этого парня. Он даже на равных идет вместе с императором Тайшаном, так что он определенно очень влиятельная личность. Император Тайшан хочет поселить его у себя дома, он на протяжении многих лет вообще не показывался в столице Северной империи и сейчас вдруг вернулся назад. Это из-за этого парня. Многие люди решили, что Тайшан хотел сделать Сюань Юаня частью своей семьи, но результат полностью превзошел их ожидания. Когда эти двое покинули военную заставу вокруг пространственного массива, то просто разошлись в разные стороны. Эта ситуация полностью озадачила и сбила с толку людей вокруг. Они точно видели, что Тайшан был очень вежлив в отношении Сюань Юаня. Так, они решили, что Сюань Юань был его учеником, но неожиданно они расстались. Сюань Юань также чувствовал множество озадаченных и любопытных взглядов на себе, но полностью проигнорировал это. Он достал карту города и посмотрел на нее. Торговая палата Тайбай находилась в самом центре города. Вокруг было очень много людей, среди которых было довольно много сильных экспертов. Здесь также было множество патрульных с силой не меньше уровня великого мастера, которые поддерживали порядок. Также Сюань Юань чувствовал вокруг множество скрытых экспертов уровня императора и монарха, которые в любой момент могли обнаружить себя, если вдруг на улицах возникнут беспорядки. Так, изучив карту, Сюань Юань направился прямо к торговой палате Тайбай, и Свин последовал за ним, привлекая к себе всеобщее внимание. «Смотрите, смотрите, он таскает с собой свинью Бугагага. Нет, постой, хоть у этого животного и есть голова свиньи, разве ее тело не выглядит, как у собаки? Да, а по размерам он вообще не меньше коровы». Сюань Юань непроизвольно сильно нахмурился. Если бы не его привычка к смущению и стыду, то сейчас бы он определенно умер бы от стыда на месте. Но свин лишь гордо задрал свою голову и молча следовал за Сюань Юанем. В отличие от прошлой реакции на такие оскорбления, сейчас он никого не отправлял прочь. Причиной этого было то, что людей, которые насмехались над ним, было слишком много, но когда он достигнет уровня бессмертного, все это останется в прошлом. Свин понимал, что ему осталось совсем чуть-чуть до сферы бессмертного, так что сейчас лучше всего было проявить сдержанность и вести себя тише воды, ниже травы. Сверяясь с картой, Сюань Юань прибыл к торговой палате Тайбай. Как и везде, она поражала своими размерами и размахом. Ее главная башня имела целых 12 этажей, а главные ворота были не менее 100 метров в высоту. В центре главных ворот был расположен небольшой портал для VIP-клиентов, шириной не более 100 метров. В данный момент множество людей входило и выходило из торгового центра, но те, кто проходили через VIP-портал, все были очень сильными людьми. Среди них было очень много бессмертных, что явно показывало, что они были крайне необычными личностями. Сюань Юань тут же направился к VIP-входу, но когда он вместе со свином собрался пройти в портал, то тут же был остановлен несколькими людьми. «Стоять, парень!» Глава 326. Политические игры. Мэрия столицы Северной империи. Это был роскошный дворец, построенный из нефритовых кристаллов, на которых аккуратными линиями были вырезаны драконы, единороги и другие мифические животные, чья доблесть и величие возвысила их над остальными животными. В этом дворце жил всего один человек, который был никем иным, как принцем Ченинем. Внутри дворца было очень роскошное и богатое убранство. Ченин сидел на нефритовом кресле, в его руках был белый кролик, которого он непрерывно гладил, а его глаза были закрыты. Армия Северной династии была полностью разбита, только 7 их командиров смогли вернуться назад. Услышав эти новости, Ченин резко открыл свои глаза, и в них вспыхнул крайне холодный свет, а затем он сказал: «Кто это сделал?» Даже если бы Шидан и Шиба объединили свои силы, для них было невозможно одолеть армию Северной династии, не говоря уже об объединенной силе армии Ледяного Тигра и Дракона. На этот раз Шидан привела с собой 18 бессмертных, и Шигуань также было 7 бессмертных, а Шиба показал всю мощь своего Юнлу Ацзилей. Также есть таинственный человек с огромной силой и свинья, которая непрерывно поглощала командиров армии Ледяного Тигра и Дракона. Это привело к полному краху боевого построения армии. Таинственный человек владеет луком 5 элементов и использовал технику 64 тысячи жертвенных клинков. Его летальность была просто безграничной. Даже формация Звездного Света не смогла выстоять против его атаки. Его стрелы просто игнорировали ее защиту, сказал кролик мягким и хитрым голосом Ченинью. Ченин снова закрыл свои глаза и, дабы подавить гнев в своем сердце, начал усиленно медитировать, после чего пробормотал: «Лук 5 элементов, техника 64 тысячи убийственных клинков, ты знаешь, кто этот таинственный человек?» Вдруг спросил белый кролик. «Я лишь знаю, что этот человек не из моей Северной империи. Я также слышал, что недавно в восточном континенте появился молодой человек по имени Сюань Юань, который получил 3 обещания от демона ужаса и заполучил 5 стихийных духов, среди которых есть дух Сюань Хуан Тяньчжин, который способен игнорировать и разрушать любую защиту. Также вместе с ним есть животное с телом собаки и головой свиньи, чьи познания в пространственных формациях не имеют себе равных во всем мире. Наверняка это он, я просто не могу придумать больше никого, что еще смог бы совершить нечто подобное». Являясь баловнем судьбы, принц Северной империи очень тщательно наблюдал за восхождением новых молодых талантов в мире, так как каждые 500 лет на центральном континенте собирались молодые гении с восточного, западно, южного и северного континентов, чтобы принять участие в великом турнире, название величайшего гения. И те, кто занимал первые места в этом турнире, без сомнения являлись лучшими гениями из лучших и однозначно заслуживали звания величайшего гения. Являясь выходцем из могущественной семьи, Ченин обладал наибольшим потенциалом стать новым величайшим гением. Поскольку восточный континент находился недалеко от северного, естественно, что Ченин старался собрать как можно больше информации о новых гениях, которые появлялись на восточном континенте. Таким образом, оценив всю полученную информацию, он неожиданно пришел к выводу, что этим неизвестным человеком был именно Сюань Юань. Так это он? Как интересно. Подумать только, представитель восточного континента посмел явиться в нашу Северную империю. Итак, дорогой кронпринц, что вы намерены делать дальше? Белый кролик несколько раз хихикнул голосом, который содержал в себе просто бесконечный соблазн. В данный момент я заперт здесь и не могу выйти наружу, так что, Сячан, на некоторое время заботу о Сюань Юане я вынужден поручить тебе. Также позови 7 командиров Северной династии ко мне, я хочу лично посмотреть на то, насколько все плохо с ними. Ченин выпустил сильное убийственное намерение. Армия Северной династии была его воском, который он создавал с самого детства. Он обучал их боевым техникам, учил сражаться в команде и использовать боевые построения. Он обеспечил всех своих солдат лучшими эликсирами и материалами для развития, потратив просто невероятно огромное количество ресурсов на свою армию, и теперь она была полностью разбита. Как он мог не злиться? И запомни, желательно схватить его живым, но если это будет невозможно, то можешь просто убить его и принести мне его мертвое тело. Тело Вухан крайне ценное. В его теле также есть Хон Лиан Яхуа, который я смогу поглотить. Хе-хе, раз он сам пришел к моей двери, я не должен сдерживаться. Будет сделано. Улыбнулся белый кролик, словно был самим воплощением дьявола. А как обстоят дела у Чэнь Яна с Инчжэнь Луа? Вдруг на лице Чэнь Яна появилась странная улыбка. Ну, Инчжэнь Луа не отказалась от предложения второго принца. Сейчас они сформировали команду и ждут наилучшие возможности, чтобы войти в земли Сюаньцзинь, чтобы найти способ изъятия драконьего червя. Эти двое вполне неплохо ладят. Второй принц имеет весьма приятную харизму и внешность. Также он весьма талантлив, так что сложно себе даже представить, как много девушек мечтают о нем. Думаю, что если Инчжэнь Луа проведет с ним достаточно много времени, то уже просто никогда не сможет забыть его и навсегда останется с ним. Белый кролик выпрыгнул из рук Чэнь Яна и сменил свой облик, превратившись в девушку, которая была одета в белую шубу. Она имела белоснежное лицо с красивыми чертами лица. Ее тело имело изящные формы и пышную грудь, длинные стройные ноги, которые окутывало белое платье, опускавшееся до самой земли. Она выглядела крайне очаровательно и соблазнительно. Глядя на ее алые губы, человек просто терял все свои мысли. Ну раз так, то я могу не волноваться о брате. В землях Сюаньцзинь существует бесчисленное количество тайн. Когда мы с братом объединим силы, никто не сможет противостоять нам. Однако Инчжэнь Луа обладает бессмертным телом Тяньлонг и является выходцем из семьи Инь восточного континента. Ее силу нельзя недооценивать. Кроме того, ее тайно охраняют несколько бессмертных. Но если брат сможет наладить с ней хорошие отношения, тогда мы сможем обрести очень большие преимущества для нашей династии. Чэнь Инь слегка улыбнулся. Хоть его армия Северной династии была уничтожена, но определенно новости о его младшем брате Инчжэнь Луа немного улучшили его настроение. Кроме того, Сюань Юань был очень восхищен Инчжэнь Луа, и если он узнает, что она оказалась в руках его младшего брата, интересно, как он отреагирует на это. Подумав об этом, Чэнь Инь весьма обрадовался. Увидев улыбку Чэнь Иня, Сячан неожиданно нахмурилась. Она получила последние новости. В данный момент она выступала в качестве гонца Чэнь Иня, поэтому она быстро передала новости кронпринцу. Беда, император Тайшан вернулся в столицу. Чэнь Инь также нахмурился и воскликнул. Этот старый пердун определенно явился по мою душу. Да, сейчас он направился к старейшинам Северной династии и требует лишить тебя права наследования престола в пользу твоего брата, заявляя, что ты действуешь слишком жестоко, полностью игнорируя последствия. Даже будучи в наказании запертым в своем замке, ты отказался заняться медитацией, а тайно отправил армию Северной династии в бой против Мо, еще и приказал убить Шигуань, желая вызвать полномасштабную войну между Северной империей и народом Мо, игнорируя миллионы невинных жизней. Такой грех не может быть прощен. Сячан обеспокоенно нахмурила свой носик. Было очевидно, что влияние императора Тайшана было не тем, что они могли проигнорировать. В последний раз трое принцев и шесть из девяти министров объединились вместе против Чэнь Иня, доставив ему немало проблем, и если бы на его стороне была королевская династия, Чэнь Инь ни за что не смог бы отделаться лишь тремя годами заточения в качестве наказания. Этот старый пердун и правда вернулся назад. Неужели Северная династия до сих пор опасается, что не сможет справиться с народом Мо? Опасаясь волка, Северная империя никогда не сможет выступить против тигра. Как тогда мы должны противостоять более могущественным врагам? Холодно сказал Чэнь Инь, из его рта вырвалось голодное пламя, которое, казалось, могло заморозить все в этом мире. Это было пламя Чжиэнь. «Юный господин, что мне делать?» — спросила Сячан. «Хаэм, хотят лишить меня трона? Мечтать не вредно. Убедишь, что семь командиров армии Северной династии четко осознают свои обязанности». Холодно улыбнулся Чэнь Инь и неравнодушно закрыл свои глаза. «Сячан, для начала найди Сюань Юаня, остальное не должно волновать тебя. Желание Тайшана лишить меня права наследовать престол в пользу моего младшего брата — не более чем мечта. Мой младший брат слишком добросердечен и великодушен. Если бы его не было рядом со мной, то у меня действительно могли бы возникнуть проблемы. Но, младший брат всегда поддерживал меня в борьбе за трон, так что естественно, что он никогда не станет соперничать со мной за него. Что касается остальных моих братьев, то лишь седьмой брат еще в состоянии составить мне конкуренцию за трон. Но последний год он провел за пределами столицы. Он очень любит свободу и совершенно не заинтересован в выгодах, которые ему может дать власть монарха. А больше никто не может составить мне конкуренцию. Поняла, господин. Улыбнулась Сячан, а затем непосредственно развернулась и растворилась в воздухе, прямо на глазах Ченнина. Ченнин слегка приподнял свою голову, и на его губах появилась легкая ухмылка. «Северная империя обречена стать моей. В конечном итоге я единственный достойный кандидат, и я намерен полностью избавиться от представителей народов Мо и Я в моих землях, а затем я направлю могучие силы моей империи на остальные силы этого мира и в конечном итоге стану единоличным правителем этого мира». Огромные амбиции Ченнина давали ему мужество идти на огромные жертвы. Причиной всего этого было то, что по факту он действительно был единственным кандидатом на трон в Северной империи. Старый император и группа старейшин империи были крайне оптимистично настроены на его счет. Если бы не все это, то за его дела, даже если он был кронпринцем, он не смог бы избежать лишения права на престол, а также его полностью лишили бы всех прав и посадили бы под арест. На следующий день, 7 лидеров армии Северной династии взяли на себя всю вину и ритуальным шагом, в котором через каждые 3 шага кланялись, а через каждые 9 шаг ложась на землю в поклоне, прибыли к военному штабу, дабы принять свое наказание за совершенные преступления. Они заявили, что были возмущены тем, что принц Ченнин был помещен под арест на 3 года из-за народа Мо, поэтому самовольно отправились в город Тяньбин, желая уничтожить Мо. Но кто знал, что их желание уничтожить народ Мо обернется таким бедствием? Они полностью осознают свою вину, поэтому искренне приносят свои извинения и даже готовы умереть в качестве искупления своих грехов. Тайшан в душе был вне себя от гнева, так как понимал, что все это были уловки Ченнина, но он ничего не мог поделать с этим. Тем не менее, он не сдался, и наказание для Ченнина было увеличено с 3 лет заключения до 6, а 7 командиров армии Северной династии были лишены своих должностей и понижены в статусе до простолюдин. Также им было запрещено когда-либо занимать какие-либо государственные посты Северной империи. После этого, они должны были отправиться в город Тиньшуан, чтобы искупить свои грехи. 12 лидеров армии Ледяного дракона и Тигра во всеуслышание заявили, что подчинялись исключительно приказам армии Северной династии, но когда бой закончился, они все равно сбежали из города Тяньбин. Таким образом, их оправдание было отклонено и было возбуждено расследование против них. Но благодаря теневым манипуляциям Ченнина и тому факту, что империя была сильно занята восстановлением после войны, расследование не смогло зайти слишком далеко. Таким образом, все командиры были лишь лишены 3 званий, что было небольшим ударом для них. Но после всего этого они должны были остаться в столице и следить за обстановкой. Узнав об этом, Ченнин пришел в ярость. Он не ожидал, что император Тайшан окажется настолько неуправляемым. Он отправил 7 его командиров армии Северной династии к себе в город Тиньшуань, фактически лишив его правой руки. Также для Ченнина стало полной неожиданностью прибытие 12 командиров армии Ледяного Тигра и Дракона. Это очень сильно подавило силы Ченнина, и грозовые тучи стали сгущаться над ним. Политическая игра между ним и императором Тайшаном шла полным ходом, но он не был повержен полностью, что ясно показывало таланты Ченнина. Тем временем, Сюань Юань не подозревал о том, что опасность уже была на его пороге. Глава 327. Старейшина Тен. Перед торговым центром Тайбай множество людей наблюдали за Сюань Юанем и непрерывно переговаривались между собой. Кто он такой? Он даже посмел войти в VIP-портал, при этом будучи лишь в сфере императора. Он слишком самонадеянный. Похоже, что он совсем недавно в городе и не знает местных порядков. Но похоже, что этот парень совершенно не намерен уходить. А вы посмотрите на его экипировку. Все они небесного уровня. Так, что он наверняка очень непрост, и за ним могут стоять очень мощные силы. Ну и что с того? Думаете, что если у него есть мощная экипировка, то для него все пути открыты? Есть очень много других экспертов, которые также имеют небесную экипировку. Но как много из них является VIP-клиентом торговой палаты Дайбай? А если у него мощные покровители, то почему никто из нас ничего не знает о нем? И то верно. Кстати, как думаете, чем закончится эта история для этого парня? Конечно же, он помрет. Ну или как минимум ему сломают его руки. Ты же не думаешь, что стражи торгового центра не смогут справиться с ним? За VIP-порталом есть много могущественных людей, которые находятся на уровне монарха или бессмертного и могут в любой момент убить его. Сюань Юань нахмурился и посмотрел на 8 великих мастеров перед ним, которые сложили свои руки на груди с сильным презрением к нему. «Почему бы вам не пропустить меня?» «Пропустить тебя?» «Согласно правилам торговой палаты Тайбай, лишь исключительные гости могу пойти в VIP-портал, и посредственные личности, вроде тебя, не могут просто так войти в портал», с довольной ухмылкой сказал один из бойцов. Свин остался равнодушен к этому и не сильно переживал на этот счет. Он просто стоял за Сюань Юанем, полный презрения. В данный момент он не мог изменить своего внешнего вида и винить ему в этом было некого. Не попробовав вино, нельзя узнать его вкус. Сюань Юань действительно не был похож на VIP-клиента, но проблема была не в том, что его сила была слишком низка или у него не было мощных покровителей. Главной проблемой стал его свин с телом собаки. Именно он послужил причиной презрения охраны торгового центра. В целом Сюань Юань выглядел крайне непривлекательно в глазах охраны торговой палаты. Они считали его обычным покупателем, который пытался проникнуть в VIP-зону, к которой доступ обычным людям был запрещен. «Значит так, вы приветствуете своих гостей, хотите опозорить торговую палату Тайбай?» – холодно сказал Сюань Юань, а затем сделал шаг вперед и громко крикнул. «Проваливайте с моего пути!» Крик Сюань Юаня соединился с мощной подавляющей силой, которая обрушилась на 8 охранников, так что те, кашляя кровью, отлетели назад. Затем все 8 стражей упали на землю, непрерывно блюя кровью, и не могли снова подняться на ноги. Люди вокруг пораженно ахнули. Этот парень и правда осмелился напасть на стражу палаты Тайбай прямо на пороге торгового центра. Да ему жить надоело. Кто он такой, раз посмел сделать нечто подобное? Разве этот не тот парень, который ранее прибыл в город с императором Тайшаном? Кстати, император Тайшан проявлял к нему очень большое уважение. Серьезно, многие люди стали обсуждать личность Сюань Юаня между собой. В этот момент в воздухе появилась жуткая, угнетающая сила уровня императора, а затем раздался голос. «Кто бы ты ни был, назови свое имя. Я хочу знать, кто посмел устраивать беспорядки перед дверями моей торговой палаты Тайбай». С этим криком в небе появилось 16 императоров, которые излучали сильную убийственную ауру, которую они направили на Сюань Юаня. Сюань Юань не уклонялся. В его руках простоя появилась сфера 5 элементов, который контратаковал 16 напавших на него императоров. В следующий миг раздались жалобные крики, а затем все 16 императоров с кровью у рта разлетелись в стороны, падая на землю и ударяясь об стены. Невозможно было даже понять, живы они или нет. Затем Сюань Юань продолжил идти к VIP-входу, но в следующий миг пространство вокруг затмила мощная аура монарха, а затем огромный фиолетовый палец устремился к Сюань Юаню. Было очевидно, что эта атака была нацелена на то, чтобы убить его, но Сюань Юань снова не стал уклониться. Он просто взмахнул своей рукой, и огромная сфера 5 элементов появилась перед ним, а затем атаковала огромный палец. Затем две силы столкнулись друг с другом, а в следующий миг огромный палец полностью разрушился, и вокруг раздался душераздирающий крик. Продвижение Сюань Юаня было заблокировано всего на мгновение. Увидев мощь Сюань Юаня, люди вокруг полностью покрылись холодным потом. Этот парень лишь в сфере императора, но способен одолеть монарха 7 уровня. Он определенно непрост, он слишком силен. Он наверняка является каким-нибудь гением из большой и влиятельной семьи, в противном случае он бы навряд ли посмел вести себя настолько дерзко. Когда в нашей Северной империи появился такой невероятный гений, и почему я никогда и ничего не слышал о нем? Сюань Юань поднял свою голову вверх и продолжил свое бесстрашное шествие, словно ничто в этом мире не могло остановить его. В этот момент перед ним медленно вышел старый старик с тростью в руках. Его волосы были полностью седыми, а борода достигала не менее 3 футов в длину. Его рост был очень высокий, а лицо совершенно не было похоже на лицо старика. Вместо морщин, она была гладкой и нежной, как у ребенка. Он вызывал ощущение очень доброго старика. Трость в его руках напоминала пару драконов, которые сплелись вместе. И он определенно обладал огромной силой. Это старейшина Тен, он является бессмертным. На этот раз этот парень определенно труп. Подумать только, он вынудил лично появиться здесь самого старейшину Тена. Этот парень определенно не уйдет живым отсюда. Он фактически плюнул в лицо торговой палате Тайбай, естественно, что они не спустят ему этого с руку. Неожиданно все люди вокруг приготовились к зрелищному шоу. Сюань Юань посмотрел на старика и лишь почувствовал, как невидимая сила пытается подавить его тело. «Малыш, откуда ты прибыл? Зачем ты пришел к моей торговой палате Тайбай и начал устраивать здесь беспорядки?» Длинные брови старика слегка вздрогнули, но на его лице была слабая улыбка, а голос был очень мягким. «Меня зовут Цзи Сюань, и я вовсе не собирался намеренно доставлять неприятности вам, вот только меня очень раздражает, когда некоторые близорукие люди не способны вести себя должным образом перед гостями. Похоже, что вашей торговой палате Тайбай не мешало бы провести работу с кадрами и избавиться от ущербного мусора. Даже если я не являюсь VIP-клиентом, это вовсе не значит, что мне можно угрожать или издеваться. Слегка улыбнулся Сюань Юань, а его аура не уступала ауре старейшины Тина. Ты совершенно прав, они будут наказаны. Старик перед Сюань Юанем резко стукнул своей тростью по земле, и мощная сила обрушилась на 8 великих мастеров, полностью раздавив их. Более мертвыми они уже просто не могли быть. Множество людей непроизвольно сделали глубокий вдох, а затем со страхом посмотрели на Сюань Юаня. Цзи Сюань, разве это не представитель семьи Цзи из центрального континента? Похоже на то, этот парень определенно должен быть членом семьи Цзи. А я все гадал, почему он ведет себя настолько дерзко, а оказывается, что за ним стоит семья Цзи, так что теперь все стало вполне логичным. Молодой человек, я приношу свои глубочайшие извинения, так что можно ли теперь считать инцидент исчерпанным? Старейшина Тен оставался совершенно спокойным, словно убить 8 человек для него было все равно, что убить 8 муравьев. В душе этот старик ни секунды не сомневался. Сюань Юаня понял, что этот старик был одним из самых смертоносных людей, с которыми он до сих пор встречался. Хе-хе, на самом деле совершенно не нужно было убивать их, им вполне хватило бы и небольшого урока вежливости. Улыбнулся Сюань Юань, лучше убить одного, чем наказать сотню. Может, это и звучит несколько жестоко, но лишь там мы можем на корню предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем. Молодой человек, пожалуйста, предъяви свою золотую карту торгового центра Тайбай. Если у тебя ее нет, тогда мне ничего не останется, лишь, как поступить в соответствии с законом и арестовать тебя. Так что теперь все зависит от тебя. Ты должен понимать, что правила нельзя нарушать, и они незыблемы абсолютно для всех, без исключений. При этом старик оставался совершенно спокойным. Сюань Юань, естественно, полностью понимал, что тот хотел сказать, и про себя подумал: а этот старик весьма неплох. Сначала он убил 8 охранников, чтобы навести порядок среди своих людей, а теперь, если я не предъявлю ему золотую карту Тайбай, боюсь, я не смогу уйти отсюда невредимым. Сюань Юань не хотел усложнять себе жизнь, поэтому молча достал золотую карту Тайбай. Когда старик ее увидел, он удовлетворенно кивнул своей головой и сказал: «Итак, это однозначно золотая карта VIP-клиента нашей торговой палаты, эти охранники были слепы и поплатились жизнью за это. Я разрешаю тебе войти внутрь, но бизнес есть бизнес, если ты удумаешь устраивать и дальше беспорядки внутри моей торговой палаты, то не вини за грубость этого старика». Старейшина Тен был похож на улыбающегося тигра, хоть его тон и был очень мягким, бесчисленные великие мастера даже дышать в полную грудь рядом с ним не смели. «Молодой человек, пожалуйста, следуй за мной». С этими словами старик развернулся и пошел прочь, а Сюань Юань последовал за ним. Похоже, что он пришел из центрального континента. Семья Цзи действительно невероятна. Он даже смеет вести себя настолько дерзко в северных землях, что наглядно показывает, насколько велика сила древней семьи. Семья Цзи изначально была владельцем центральных земель. Они были теми, кто основал великую центральную династию. Даже семья Цзянь не смеет становиться у них на пути, и всех их представителей являются важными чиновниками в семье Цзи. Слухи о Сюань Юане стали быстро распространяться по городу, и чем дальше они распространялись, тем невероятнее они становились. Некоторые люди даже заявили, что он был обладателем священного тела Вуван семьи Цзи. Тем временем, старейшина Тен и Сюань Юань вошли внутрь помещения и расположились в одном из кабинетов. Затем горничная рядом не спеша, но и немедленно, весьма элегантно подала им чай. О, так в самом деле это и есть так называемый пьяный чай, он весьма хорош. Его выдержка составляет 830 лет. Ваша торговая палата действительно подтверждает свой статут самой большой торговой сети, вы даже используете подобные лакомства для развлечения VIP-клиентов. А вы знаете, как вести дела? Свин вдохнул пары от чая и тут же выдал свой вердикт с видом знатока. Невероятно, ему действительно 830 лет, ни годом больше, ни годом меньше. Это просто восхитительно. Старик удивленно посмотрел на Свина, а затем на мгновение задумался и с некоторой неуверенностью спросил: могу ли я поинтересоваться, с какой целью вы посетили мою торговую палату Тайбай?» Сюань Юань не обратил внимания на резкую смену темы и неспешно сказал: «Меня интересует информация о текущем местоположении тела Тяньлонг из семьи Инь. Есть ли у вас какая информация на этот счет?» «Хо, это очень простой вопрос. Сейчас очень многие люди знают, что обладатель тела Тяньлонг, Инчжэнь Луа, находится во дворце второго принца, Чэньяна», — с улыбкой ответил старейшина Тен. В душе он уже определил истинную личность Сюань Юаня, но все еще имел некоторые сомнения. «Ну раз так, то я хотел бы задать еще несколько вопросов старейшине Тену. Меня интересует информация о наличии больших рынков минералов. Я хотел бы сделать несколько ставок и проверить свою удачу». Глава 328. Рынки минералов. Не ожидал, что брата Цзи могут интересовать рынки минералов. Нахмурился старейшина Тен, а про себя подумал: этот парень наверняка Сюань Юань. Его золотая карта Тайбай была выпущена на восточном континенте, его питомец собака с головой свиньи, чьи познания в пространственных формациях не знают себе равных и знает очень много. По слухам, это свиноголовое существо очень тесно связано с демоном ужаса. Не похоже, что я ошибся. И теперь еще рынки минералов. Я слышал, что Сюань Юань уже достиг уровня, когда может объединяться с формациями. Таким образом, вполне вероятно, что он также имеет большие навыки в определении минералов. Старейшина Тен был древним монстром, который прожил уже 1000 лет. Он уже много лет отвечал за многие важные отделы торговой палаты Тайбай. Таким образом, для него вычислить личность Сюань Юань было весьма несложно. Просто сопоставив имеющуюся информацию, любой человек, владеющий большими связями, смог бы вычислить его. В данный момент сила Сюань Юаня была все еще очень низкой, чтобы скрыть свою мощь от таких экспертов, как старейшина Тен, не говоря уже о том, что внешний вид свина был слишком бросающимся в глаза и его невозможно было замаскировать на текущем этапе. Тело собаки и голова свиньи слишком сильно выделялись на общем фоне, из-за чего его было слишком легко узнать. Я провел некоторые исследования, так что сейчас хотел бы проверить их результаты, но не знаком со столицей Северной Империи, так что думаю, что было бы неплохо, если бы вы помогли мне сориентироваться здесь. Когда Сюань Юань узнал, что Инчжэнь Луа была в замке принца Чэньяня, в душе он вздохнул с облегчением. Похоже, что ей сейчас ничего не угрожало. Все было известно доброта Чэньяня, так что навряд ли он рискнул бы как-то вредить его прекрасному учителю. Кроме того, Сюань Юань также имел осознание того, кем была Инчжэнь Луа и на что она способна, поэтому для начала он решил заняться получением выгоды для самого себя. «Хе-хе, вот значит как, что ж, тогда я скажу тебе, что в столице Северной Империи есть 4 крупных рынка минералов. Рынок Сюаньву, рынок Хантянь, рынок Чиньмин и рынок Сянь», — с улыбкой ответил старейшина Тен. «О, есть ли какие-то особенности у этих 4 больших рынков?» — слегка озадаченно спросил Сюань Юань. «Я только прибыл в город, так что совсем ничего не знаю о здешних местах. Я надеюсь, что старейшина Тен сможет дать мне 1 или 2 полезных наставления. Не уверен, что смогу помочь». «Рынок Сюаньву – это большой рынок минералов, принадлежит секте Сюаньву, которая имеет очень большое влияние на северной части континента. Рынок Хантянь принадлежит секте Хантянь и находится в императорском квартале города. Оба рынка имеют очень долгую историю. Рынок Чиньмин был создан относительно недавно, ему еще нет даже 10 лет. Он был основан кронпринцем Северной Империи, Чэньинем. Из-за гражданских войн, помимо своих собственных земель, Чэньинь смог захватить еще довольно много земель с большими залежами полезных ископаемых. Кроме того, являясь личным рынком Чэньиня, рынок Чиньмин стал стремительно набирать популярность и разрастаться в размерах. Очень подробно рассказал старейшин Тен.